Глава вторая. Подвальное помещение встретило привычным этому месту запахом сырости, откровенного тухляка и мрачной атмосферой. И хоть неприятно это было осознавать, но к такой обстановке я привык. Уж больно часто приходилось зачищать рой в городе. Первым делом достал из кармана боевой артефакт, нацепил его на шею, авось где-то впереди сверхвраг, и вступил во тьму. К счастью для меня, мое зрение было на идеальном уровне, и мне было безразлично, где я нахожусь, при свете дня или в кромешной темноте. Аня, к слову, тоже могла похвастаться своим зрением. Только я обычно не пропускал ее вперед, но именно сейчас она рвалась в бой, но не совсем привычным средством. Откровенно говоря, приставала, то и дело щипая меня за пятую точку со словами: «Милый, когда там симбионт скажет нам стать ближе?» Пропустил ее, недовольно бормоча себе под нос не самые лестные слова в честь ее клоунады, и вскоре нам пришлось разделиться. Подвальное помещение под многоквартирными домами обычно разделялось на три части. Для каждого подъезда был один общий коридор, но общее количество помещений и переходов внутри могло сильно варьироваться. Искать диких по очереди в каждой из частей было чревато потерей времени. У Ани, к слову, тоже был артефакт, добытый мной не так давно, так что в ее способностях к выживанию я не сомневался. Не боялся оставить ее одну, понимая, что она достаточно качественный убийца и в засаду не попадет. На прощание, перед тем, как разойтись по двум разным углам, ее губы коснулись моих в несколько странной порывистой страсти. Это было впервые между нами. К слову, Аня говорила о странном влечении ее внутреннего мира ко мне, что не давало мне сомневаться в словах моего симбионта. Она тоже чувствовала мою силу, и ее внутренний мир требовал сильного самца рядом. «Самца. Звучит-то как?» «Ты это...» — протянул я, отрываясь от ее губ. «Чего вдруг?» «На прощание», — усмехнулась моя подруга. «Вдруг помрешь?» «Не дождешься», — улыбнулся в ответ и вступил на свою тропу. Первые подвальные помещения, где проходил общий трубопровод, были пусты. Пожитков людей без дома не было, что уже наводило на мысль о диких, а вот подвальных котов было хоть отбавляй. Вот к ним последнее время я испытывал некоторое отвращение, как и к остальному животному миру в целом. Остаток кактуса, который остался после отделения симбионта, паразитировал в моей съемной квартире со своими дурными привычками уничтожать шнурки. Силы в нем, разумеется, не было, но стремление нагадить и что-то испортить было слишком отчетливым. Сказывалась закалка Аляева. «Если столько животины», — пробормотал сам себе под нос, «то можно возвращаться и идти по третьему пути». Но я ошибся. Тут же. В темноте за трубами сверкнули ярко-оранжевые глаза. Затем послышался скрежет, и из-за труб на меня прыгнула худая бестия с клыками, выпирающими из-под губ, со странными непропорциональными шипами на плечах и с тремя пальцами на каждой руке. Машинально пригнулся, поднимая руку вверх. Дикая упала в 3 метрах за мной в проходе уже без сердца. Уничтожил ее одним движением, почти без усилий. «Быстро», — тут же объявился симбионт. «Ты даже симбионта не испробовал». «Слабая она», — ответил я, выбрасывая гадость из рук. «Нехитрая и прямолинейная. Не имеет смысла набивать желудок таким мусором». Симбионт мои слова никак не прокомментировала, но, как и я, озадачилась. Почему это среди животных есть дикие? Обычно же эти оранжевоглазые уничтожают любую живность на своем пути. А здесь оказалось нечто. Стоило мне углубиться в помещение, как я первым делом обнаружил гору тел, истерзанных и бездыханных. Рой явно позабавился здесь, и, что самое удивительное, не так давно. Об этом говорила свежая кровь на полу. Значит, рой действительно новый, и никто о нем еще не знает. Мне же лучше. Быстро зачищу, и когда наемники получат задание проверить местность из-за пропажи людей, здесь уже не будет диких. Нет, тела, конечно, мы оставим, но нам уже не впервой оставлять за собой других носителей. Следов, которые привели бы к нам, просто не было. Убивали одним махом, в основном. Зачистка первого подъезда заняла не больше 10 минут. Мы встретились с Аней на обратном пути, где наши мнения насчет этого места очень сильно разошлись. В ее месте тоже был рой, такой же слабый, как и мой. «Больше 50 сотен», — сказал я, — «и у тебя человек 30». «Слишком много для нового роя», — согласилась она со мной. «Думаешь, там дальше тоже дикие?» «Не вижу смысла не проверять», — отчеканил я, зазывая ее в третью часть подвала. «Мне казалось, что это новообращенные». «Здесь матка?» — удивилась Аня. «Четвертая за неделю?» «Не знаю», — пожал плечами, и мы тут же получили ответ. На подходе к третьей части этого злачного места я почувствовал силу. Ну, как силу? Отголоски магии. И первые маги, павшие в неравном бою и уже частично покусанные, появились из-за поворота. Аристократы в причудливых зеленых костюмах еле дышали. Касаясь каждого, я добивал в них зародыш и пожирал их симбионтов, чтобы не оставить следов и свидетелей. Кто бы сюда потом ни придет, они поймут, что магов убили дикие, а не кто-то другой. Так что я мог безнаказанно кушать, чем я нагло и пользовался. Третий подвал был чуть другим, отличался количеством поворотов и малых помещений от прошлых двух. Но трупов здесь явно больше, и все они представители разных кланов аристократии. Будущие покойники были не только в зеленых костюмах, но и в болотных и, как мне показалось, в сиреневых. Принадлежности по цвету были к магии земли, но меня удивляло другое. Что они здесь забыли? Почему они здесь? И ради чего? Аня тоже озадачилась этим вопросом, медленно шагая за мной, выжидая каждый раз, как я останавливался, чтобы добить мага. Но вскоре мы пришли к одному единственному мнению. Их просто заманили. Заманили на убой. Заманили для стаи. В большом помещении, где был главный сток всей канализации последнего подъезда, на горе мусора, объедков и тел, сидело существо, ничем не напоминающее человека. Больше напоминающее жирного червя с одним большим слепым ртом и кучей мелких диких под собой. «Первый раз вижу такую матку», — честно признался я, изучая местность перед собой. «Слабая для меня. Что думаешь?» Аня вместо ответа просто ринулась вперед, сметая диких, которые попадались ей под руку. Недовольно мотнул головой и бросился вслед, добивая магов, лежащих на пути. Зачистка прошла успешно. Я определенно стал сильнее, а Аня, когда сожрала сердце королевы, получила новую мутацию, появление которой было бесполезным, как по мне. Она стала более гибкой, словно у нее пропадал позвоночник, как по щелчку. А еще ее язык стал в разы длиннее. Разумеется, когда она мне его показывала, дразнясь. Мы покинули местность ровно в тот момент, когда первые наемники зашли в подвал с того места, где мы и заходили. И мне оставалось лишь достать телефон и считать, когда же мне позвонит Жожоба. Начальник не заставил себя долго ждать, и спустя 10 минут мне позвонил сначала он, объявив, что меня позовут подданные Лааны на подмогу, а затем и сам Лааны, который, кажется, был вне себя от злости, что Рой появился на его территории. Второго, к слову, я тут же успокоил, заверив, что весь подвал уже мертв. Намекнул ему, чтобы его наемники искали магов в третьем помещении, а сам, решив, что обратную связь Петровичу давать пока не буду, прогуливался по пустым улицам уже ночного города. В компании своей самки. У нас было много тем для разговоров, хоть последние в основном были о силе. Но сегодня она перешла на новую ступень своего мировоззрения, заговорила о будущем. Что будет, если я убью Владимира Петровича? Что будет с ней, когда я стану сильнейшим девиантом? И как нам жить с этим дальше? Меня пока что мало интересовала моя судьба в роли наемника, и не интересовало то, что будет, когда я перестану им быть. К слову, я поубавил свой пыл. С каждым скачком силы мне становилось все скучнее и безразличнее. А привычная рутинная работа уже не доставляла столько удовольствия и адреналина. Я просто выполнял свой долг, становился сильнее, очищая улицы и близлежащие территории от мусора, который раскидывали другие. И в момент, когда я в очередной раз ответил Ане, мол, я не знаю, но я ее не брошу, позвонил Жожоба. Старик был перевозбужден, очень, и требовал моего присутствия в своем офисе. Понимая, что на этом мне нужно отвезти Аню домой, а самому, сломя голову, как верный пес, мчаться к своему руководителю, я приобнял Аню, вызвал две машины и, наслаждаясь ее запахом, молчаливо ждал, пока нас не развезут. Аня тоже наслаждалась мной в объятиях, глубоко дышала, сжимая все сильнее и сильнее. И напоследок вновь ущипнула меня за задницу, кокетливо улыбаясь. «Возмутительный факт!» Сильнейший мутант устроил самый настоящий театр среди присутствующих в его офисном кабинете. «Дикие пропадают из клеток, Какая-то сволочь и вовсе создает очаги в разных точках города. Это нужно прекращать. Мы привлекаем слишком много внимания к своему обществу из-за этих происшествий». Владимир Петрович, рослый аристократ в костюме болотного цвета, чьи люди сегодня погибли, добавил максимум пренебрежения в голос. «Лидеры уже давно поговаривают, что пора закрывать всю теневую часть нашего мира. Это стало слишком опасно». «Гриша», — озлобился Жожоба, — «то, что твои люди позарились на сладкий кусочек почета по анонимному вызову, не дает тебе права говорить без разрешения». Все семеро магов, которые сидели в кабинете, не учитывая пси-волшебницу Тиану, меня и мутанта, недовольно переглянулись. Но никто из них не посмел открыть рот на такое оскорбительное поведение Жожобы. Тиана между делом то и дело подливала масло в огонь, улыбаясь слишком отчетливо при каждом упоминании Жожобы насчет желания магов получить заслуги не по рангу, что раздражало лидеров слабых кланов еще сильнее. Кстати, а какого черта они тут здесь забыли? Что, раз сильнейшим магом стала Тиана вместо Бурдина, они все под каблук к ней попали? «Ярослав», — обратился ко мне руководитель, — «говори, что ты там видел?» «Два клана», — начал я в ту же секунду. «Ваши и ваши», — ткнул пальцем в двух рядом сидящих магов. «Все мертвые, недоеденные. Внутри наемники и поверженная матка». «Кто ее убил?» — спросил один из аристократов. «Не могу знать», — пожал плечами, неотрывно глядя на Петровича. Тот, разумеется, мне не поверил, но мне было немного плевать, как на его мысли, так и на него самого. «Кого-то еще видел?» — спросила Тиана. «Увы, нет», — честно ответил я. «Но мне кажется, у нас появился очередной безумец. Тут я позволил себе не покоситься на Жожобу, чтобы еще сильнее не бесить его. Который решил устроить свои порядки в городе. Матка — редкость для нас и для диких. Но за последнюю неделю это четвертый случай ее появления. И каждый раз она в разной форме». «А почему бы вам, молодой человек», — раздался голос за моей спиной со стороны главного входа, «не рассказать нам о ваших мыслях, а то все констатируете факт». Голос принадлежал старику, и когда я повернулся, на моем лице наверняка не то чтобы появилось отчетливое удивление. «Нет, я был рад такому гостю».